1. Сейчас у меня хорошая работа, так что хмуриться нет причин. Не нужно общаться с тупицами в Суперсевре, не нужно вывозить тележки для продуктов на площадку на автостоянке, не нужно думать, как отвязаться от таких говнюков, как шкипер. Шкипер уже давно гниет в земле, но за 19 лет, проведенных на планете Земля, я крепко-накрепко уяснил для себя: расслабляться нельзя, шкипер везде пруд-пруди. Кроме того, не нужно развозить пиццу дождливыми вечерами, ездить на старом Форде с пробитым глушителем, замерзать с открытым окошком под маленьким флагом Италии, трепещущим на проволоке. Как будто в Харкервилле кто-то будет салютовать ему. Пицца из Рима, четвертаки, чаевые от людей, которые даже не видят тебя, потому что всеми мыслями в футбольном матче, демонстрируемом по ТВ. А противнее всего, я думаю, были обратные поездки в пиццу из Рима. С тех пор я уже успел полетать на частном самолете. Так стоит ли мне жаловаться на жизнь? Вот что получается, если уходишь из школы, не получив свидетельства о среднем образовании, сказала бы по этому поводу мать, если бы я ей пожаловался. Ты будешь сожалеть об этом до конца своих дней. Милая, добрая мамочка. Доставала и доставала меня, пока я действительно не решил отослать ей одно из этих особых писем. Как ни крути, раньше я был в полном дерьме. Знаете, что сказал мне мистер Шарптон в тот вечер, когда мы сидели в его автомобиле? «Это не просто работа, Динг, это настоящие приключения». И сказал чистую правду. В чем-то другом, возможно, слукавил, но в этом нет. «Полагаю, вас интересует, какое жалование положили мне на этой удивительной работе. Что ж, должен признаться, денег платят мало. Сущую ерунду. Но на этой работе главное не жалование и не карьерный рост. Так мне сразу и сказал мистер Шарптон. Объяснил, что на настоящей работе главное — дополнительные льготы. Именно они все и определяют». «Мистер Шарптон». Я видел его только раз, за рулем большого старого Мерседес-Бенца. Но иногда и одного раза достаточно. Толкуйте мои слова, как хотите. Ваше право.